«Карагандинские девятины». Страницы повести Олега Павлова читает артист Александр Бардуков. Передача пятая, заключительная. Алёша открыл глаза и подумал, что жизнь его кончилась. Сознание было поражено побоями, после которых тело не слушалось собственной боли. Он лежал на боку, должно быть, где сломано было ребро, но, очнувшись от боли, все равно не мог пошевелиться и хотя бы перевалиться на спину. Сделать себе же легче. Там, у вагона, его пощадила судьба. Удары достались тому, кто попался первый. Потом конвой приосанился и повели, как будто в будущее. За конвоем молчком волочилась маленькая нерусская поберушка в солдатском бушлате. Чего она хотела, не понимали. Когда стало нужным избавиться от ее чужих глазенок, прогнали. А в одном глухом местечке старший офицер вдруг дал команду остановиться. Били опять свои же солдатики. Каждый норовил ударить, горячились, барабанили кулаками, как попало. Он терпел, был покорным. Ярость навлек на себя другой, когда ударил в ответ конвоира. Только и успел разок махнуть кулаком. Тут же сшибли с ног, взяли в кольцо, смешали с грязью. Не то что живого места не осталось, а хоть чистого пятнышка. Офицер покуривал отдельно в сторонке, ждал. Простое и по виду честное лицо было спокойно. Не иначе прощенный, Алеша стоял по одну сторону с офицером и заплакал, глядя на то, как мучился другой. Офицер обрел дар речи. «Этот не заплачет. Такому в разведку ходить стал бы героем». Докурил и гаркнул. «А ну, орлы, разбежались, хватит с него!» Скорченное тело бросили на земле, отступили, а ему сказали поднять и волочь. Руки с радостью вцепились в ношу, чтобы осилить. Тот, другой, цеплялся уже в него, как если бы за жизнь, но с проклятиями глухими и болью, издавая то стон, то матерный рык. Путь, скрепленный такой разной судорогой двух людей, был недолог. Конвой передал арестованных караулу, и они превратились в заключенных. Перед входом в камеру обыскали. Сказали сдать шинель с ремнем. Он все отзывчиво исполнил, с мыслью, что сдает верхнюю одежду, как это бывает в гостях. Хозяева радушно улыбались. Он остался в куцей гимнастерке. Обогретый радушием спросил с умным понимающим видом, «А обувь нужно снимать?» Ответили тоже всерьез, «Это у нас по желанию, кто как хочет». И он по доброй воле разулся. Камеру открыли, запустили в нее, как маленького, босиком, не говоря, что же произойдет. Дверь ударила в спину, все равно, что выстрел. Пол, стены, потолок, скрепленные из одинаковых голых бетонных плит, были выстужены до бела. Он стоял и не знал, куда ступить. Глаза убитые искали хоть какое-то тепло. Добытое телом мигом шло на воздух, такой пронзительно холодный, что было больно дышать. Под потолком выло волчье оконце. Сквозь дыру, затянутую паутиной решетки, цедился бедный свет, принесенный с неба. Здесь тоже был свой суд. Били от времени к времени, кто заступал в караул. Охранники сменялись каждые 2 часа. Они входили в камеру добрые, все улыбались, были навеселе. Чтобы не поранить руку, обматывали кулак ремнем. Когда он выучился, что кулаками бьют, пока стоишь на ногах, а если упал, пойдут сапогами, то падал под сапоги. Так быстрее все кончалось. Раз он вскрикнул уже в полупамяти от побоев, «Да где это я?» Услышал, «Где-где?» «В Караганде!» И, не помня себя, взмолился, «Что же я вам сделал плохого?» В ответ только рассмеялись. А новеньких знали, что их взяли за убийство. Пока не сдавали, как осужденных на этап, таких здесь мучили с чувством долга. Душа то ли искала путь к спасению, то ли уже на прощание совершала какой-то последний круг, отчаянно цеплялась за сумбурные картинки и ощущения из прошлой жизни, когда помнил себя просто свободным, отчего заплакал. Уже не от страха или боли, а от зависти к тому, кем был. Как будто это мог быть другой человек, которому отдали его жизнь и даже лицо. Он будет жить вместо него, дышать, пить. Войдет сыном в дом к отцу и матери, и его будут они до самой своей смерти любить. И он стал бормотать, как бывало в детстве, не в силах больше быть немым, чуя под собой только бетонную ледяную плиту. Я больше так не буду. Простите, простите меня, пожалуйста. Я буду самым хорошим. Проваливался от изнеможения в какую-то черноту, но стоило очнуться, снова бормотал, не веря, что больше никто и никогда его не простит. «Ну, ты не понял до сих пор?» — раздался еще раз окрик. «Тебе сказали на выход. Дурака опосля сделаешь в кабинете у следователя». «Здравствуй, сынок. Присаживайся», — произнесла женщина в бедном опрятном мундире. Она сидела за железным столом, вбитым в пол, продолжая усердно писать, и после долго не обращала на него внимания. Ей было лет за 40. Не иначе, чтобы помочь приведенному на допрос скоротать время в своем кабинете, походившем наружностью на камеру, но заполненном ощутимо ее женским покоем, теплом, тишиной, хозяйка пробурчала со строгостью, подобающей вопросу. «Рассказывай, как дошел до жизни такой, что попал в одну компанию с Назейкиным? Кто прирезал начальника медицинской части? Чья это была идея? У кого была заточка?» Не слыша ответа, она вздохнула. «Ну, молчи, молчи. А я все равно знаю». Голова ныла от каждого услышанного слова. Он молчал, потому что не помнил в своей жизни человека с такой фамилией. Хозяйка начала как будто диктовать сама себе, не отрывая взгляда от стола. «Отпечатки пальцев, обнаруженные на заточке, полностью совпадают с отпечатками пальцев Назейкина. Показания патруля утверждают, что удар заточкой наносился Назейкиным, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ну а ты куда глядел? Что делал? Приказы своего командира вы отказались исполнять вместе? Вместе самовольно ушли? Вместе распивали спиртные напитки в эту роковую ночь? Патруль утверждает, что и сопротивление при аресте оказывали вы с Назейкиным вместе, на пару. И вот свершилось зло. Зло должно быть наказано». Казалось, она поставила точку и освободилась. Отодвинула протокол в сторону, как-то неуклюже извлекла из-под стола бутылку кефира и по-домашнему укутанную в чистую белую тряпицу булку с крапинами изюма. Измученный и ограбленный вид арестанта, что сам бы мог сойти за жертву какого-нибудь преступления, нисколько ее не смущал. Стал как-то сосредоточенно, без настроения жевать, все равно что отбывая еще одну нелегкую работу. Спросила безразлично: «Может, хочешь?» «Ну, молчи, молчи». «Эй, в караулке, ребята! Кто там есть? Артурчик, миленький, войди ко мне». кабинете появился охранник, который приводил на допрос. Хозяйка деловито бубнила с набитым ртом. «Теперь ко мне Назейкина Анатолия, вот и свидимся мы вновь. А этого умыть, побрить, накормить, чем там у вас есть получше, какие вещи были выдать, почистить, ну, в общем, вернуть в божеский вид. Потом веди тоже сюда, кликнешь меня сразу в коридорчик». «Слушаюсь, Светлана Ивановна», — любуюсь ею, — откликнулся живо охранник. «Ну, вот и хорошо, что хорошо», — ответила уже в пустоту. Когда она насытила, чем было, свою утробу, то встала из-за стола. Осторожно извлекла из-под него раздутый живот и поднялась, поднимая тяжесть. Потянулась в сторону руками, так что из-под расстегнутого мундира выпятился наружу уже весь этот животворный шар из плоти ее и крови. Зевнула. Многое повидавший охранник первый раз отводил заключенного прямо после допроса принимать душ. Думать об этом было чего-то тягостно. Давать свою бритву, а тем более брить того, кого били и грабили, так противно, что не слушались руки. Но спустя полчаса этот новорожденный с блестящими мокрыми волосами, зализанными на прямой пробор, и гладким, уже высушенным лицом, сидел в караульном помещении, будто свой, и ждал, когда поведут кормить. Вдруг он увидел, как конвой из двоих солдат толкал вперед по коридору скованного в наручниках человека. Тот упирался и жадно матерился, глядя за плечо, чтобы видеть их лица. Взгляд его, наверное, пронзал. Охране было не по себе. Ударить наотмашь или оглушить окриком и усмирить не могли даже вдвоем. Молча трудились, потели и пыхтели. Пихали тычками, но как будто отпихивались, а он, чудилось, наседал. В нем было все. И яростное ощущение собственной силы, и жажда власти над этими людьми, которую можно было в тот миг утолить разве что их же кровью. Не было только надежды вырваться на свободу. Она ударила в него, будто молния, и завопила в горле, когда, не помня себя от счастья, крикнул при виде сидящего в ожидании человечка: «Алёха!» Ему почудилось, что этот человечек кинулся с дальнего конца коридора на помощь, и поэтому он тоже рванулся не навстречу, а таранить скрученным в наручниках телом оцепеневших от внезапности происходящего охранников. «Лёшка, только стерпи, будет наше время, дай срок, мы выйдем, мы их сделаем!» Застонал и тут же скомандовал сам себе, что было духа: «Смерть за смерть!» Охранник возвратился, запыхавшийся, угрюмый, повел в хозблок. Для чего-то рявкнул: «Как фамилия?» Ответ был стонущий и запоздалый: «Холмогоров». Тот неожиданно процедил так же глухо: «А ты ведь, думаю, стукачок. Друга своего продал?» Когда наложил миску каши из солдатского котла, пихнул: «На, жри!» Но тот, кто, по его разумению, предал за миску каши, отчего-то не притронулся к еде. «Жри, я сказал!» «Не буду». «В горло не лезет? Утрамбовал бы я тебе. Ладно, в камере утрамбуем». Поглядеть на стукача пришли все свободные от смены. «Мы ему малость прикус уже подправили. Вот Иуда! Зря мылся и брился, тебе не жить. Лучше вешайся». Заставить принять пищу силком, заморать кашей было нельзя, чтобы не ослушаться хозяйки. Но охранник припомнил ее приказ обеспечить заключенному божеский вид. Недолго думая, ему сказали разуться и поставили у ржавого корытца умывальника мыть сапоги. Прошло около часа, если не больше. Заключенного все же надо было возвращать на допрос. Хозяйка вышла из кабинета, оглядела арестанта и, довольная его видом, отпустила охранника. Сказала властно: «Иди за мной». Двери распахивались одна за одной, становилось все больше света и воздуха. Обопрусь на тебя. Я все же в положении, женщина, одной что-то тяжело. Скорей бы. Скажи спасибо, было кому хлопотать за тебя. Она остановилась, отдышалась. Вынула из кармана кителя его военный билет, вернула и сказала: если в нем деньжата были, не взыщи. Ну, дембель, поедешь домой. Ничего ты не видел и никого не знаешь. В этом городе тебя ни вчера, ни сегодня не было. Усвоил? Вдруг резко навскидку гаркнула: или обратно хочешь? Он улыбался и виновато молчал. Он не сознавал, что выходит на свободу. Когда это случилось, испугался. Открыли железную дверку, и тут же оказался на чистой безлюдной улице. И стало некуда идти. Легонько подкашивались ноги, которых не чувствовал. А в голове ноюще звучал голос хозяйки, обращенный уже к тому, кто получал его с рук на руки прямо за воротами этого здания, снаружи из красного, будто кровь кирпича. Хозяин его жизни был глух и, казалось, отказывался верить, что видел перед собой того, о ком с любовью вспоминал все это время как о сыне, хоть больше и не чаял свидеться с тех пор, когда мысленно проводил уже с вечным зубом в родные края домой. Алеша стоял и понимал, что это пришел Абдулла Ибрагимович, но сказать ничего не мог. Молчал. Глухой впился взглядом и увидел улыбку, обнажившую какие-то черные раны вместо зубов, от которой уже в молчании отпрянул. Абдулка пошагал и не оглядывался. Алеша пугливо тронулся следом и тащился, наверное, за прощением, но весь путь как нарочно отставал. На улицах стало сумеречно. Все незнакомое и чужое долго провожало по городу, пока в холоде и пустоте не возник железнодорожный вокзал. Зал ожидания кишел людьми, полнился светом. За черными зеркалами окон, что глядели прямо на перрон, слышался далекий шум. Женщины, мужчины, дети, что искали здесь, казалось, спасение, в поисках места толкались под гулким высоким сводом, где было ясно и пусто. У окошка воинской кассы дышать стало свободно. На этом островке порядка и какого-то иного закона, чем в общих очередях, по требованию было дано пассажирское место на отбывающий в полночь поезд. Около воинской кассы простаивал патруль. Дежурный офицер и двое пареньков в курсантских погонах, пахнущие одеколоном. Офицер приглядывался и мрачнел. Свежеиспеченный пассажир в уродских сапогах, у которого из-под ворота шинели торчало также что-то уродское, а лицо было явно побито, внушал такое отвращение, что было поздно просить его предъявить документы. Это чучело само шло под арест. Абдулка содрогнулся от взгляда дежурного и попятился, закрывая Алешу собой. Патруль обступил теперь обоих. Глухой потянул офицера в сторонку и сообщил шепотком: «Нельзя трогать, пожалуйста. Комиссованный это, сильно на голову больной. Скоро поезд домой болеть уезжает». Патруль отступил. Абдулке больше нечего было делать в этом городе. Имея облик того, кто остается, он будто любящий, которому больше некого было любить, провожал на вокзале только собственный час жизни. Лицо его было неприступно чужим. Он вдруг заныл себе под нос, не сознавая, что это стало слышно. «Я хотел вам добра, я делал вам всем добро». Все такой же каменнолицый неожиданно умолк. А когда смотрел в последний раз, сказал с угрозой в голосе. «За мной не иди. Больше я тебя не знаю». Алеша остался один. Вместе с билетом в кармане оказались деньги. 10 рублей. Красненькая купюра, пожертвованная Абдулкой. Беспризорный и одичавший по виду солдат, что улыбался обезьянкой каждому встречному, скоро успел примелькаться на вокзале, как будто искал что-то или кого-то, но не находил. Проходя мимо патруля, он старался как можно внушительней отдать честь дежурному офицеру и, казалось, нарочно лез на глаза. Вдруг подошел и спросил разрешения отойти по нужде, как если бы покинуть пост. Дежурный растерялся, но все же сам лично с боязливой ответной серьезностью дал ему на это разрешение и даже послал одного из курсантов, чтобы указывал путь к туалету. Вновь он обратился к дежурному за разрешением погулять на площади у вокзала. И как-то сразу надоел. Офицер отмахнулся и буркнул, чтобы шел куда хочет. Возвратился в зал ожидания с огромной головой арбуза на руках, которую на ночь глядя сторговали так удачно казахи, чьи затрепанные ветром бродячие ловчонки, похожие на шатры, поджидали кого-то на вокзальной площади даже в этот час. Обнимая нечаянно купленный, но по всему видно не для себя, грузный старый арбуз, он опять явился к начальнику и доложил, что купил арбуз. Курсанты переглянулись с ухмылкой. Он подумал, что должен поделиться арбузом, и с готовностью об этом сказал, после чего начальник просто гаркнул, чтобы убрался прочь. Зная, сколько осталось ждать поезда, Алеша побрел на перрон. Стоять на месте было холодно, а ходить с арбузом отчего-то так же тягостно, как и тяжело. Избавиться от него он бы не посмел, потому что истратил деньги, которые даже теперь считал не своими, а его, Абдуллы Ибрагимовича. Чувствуя себя глупым и несчастным, он подумал вдруг о девочке, которая побиралась когда-то на его глазах, потому что была голодной. Он не мог вспомнить, какой же она была, только чувствовал, казалось, ее голод. И поначалу медленно, а потом все уверенней, пошел в том направлении, куда уходили чужие для него поезда. Все покрывали рельсы, будто волны, сверкая при свете луны стальными гребнями, и, казалось, даже издавая похожий на их дыхание тяжелый гул. Под ногами глухо скрежетали зубья гравия. Холодность стальной реки оживала разноцветными огоньками семафоров. Ветер приносил то воздушную свежесть холода и ощутимую до озноба морось, то гарь со шпал и понюшку чего-то жженого, наверное, угля из печурок промчавшихся вагонов. Он ясно увидел ночь, когда они шли в тот же час в том же направлении и по тому же безмолвному простору, и осознал с удивлением, что все уже было. Только не было этого тяжелого арбуза, который он нес для девочки, почему-то помня и помня о ней, а не о тех, кто тоже когда-то был. Вы слушали 5-ю, заключительную передачу по повести Олега Павлова «Карагандинские девятины». Читал артист Александр Бардуков.